Глава 11. Отношения и политика. В этой главе я хочу пойти дальше и расширить ваше восприятие значимости и важности отношений, предложив взглянуть на них в более глобальном масштабе. Отношения бывают не только между людьми, но и между странами. По сути, международные отношения или модель отношений, сложившийся режим в конкретном государстве, это и есть политика. Иными словами, политика — это отношения, но на более высоком уровне. Рекомендую показать эту главу вашим мужчинам. Очень часто, когда мои клиентки делятся этим материалом со своими мужчинами, у них появляется интерес к теме отношений. Их мужчины понимают, что я правильный эксперт, и мне можно доверять, и начинают читать книгу вместе. Это, в свою очередь, положительно влияет на их отношения. Интересно, что когда я начинаю говорить об отношениях сквозь призму политики, многие мужчины находят эту тему особенно увлекательной и даже приходят ко мне на консультации по отношениям. Мужчинам тоже важны отношения, просто им очень непросто доверять какому-то психологу. Но когда они понимают, что можно доверять, то становятся очень хорошими учениками и показывают потрясающие результаты. Мужчин, как правило, больше интересует политика, а женщин — отношения. Но, по сути, это одно и то же, просто на разных уровнях и в разных масштабах. И далее вы сами в этом убедитесь. Отношения между государствами, как и между людьми, строятся на взаимопонимании, договоренностях, общих целях, схожих взглядах, компромиссах и иногда на конфликтах. В них также могут быть предательства, союзы, верность общим целям. Политика — это отношения на макроуровне, а отношения между людьми — это отношения на микроуровне. Однако общие принципы и законы в них очень схожи, и далее я покажу это на конкретных примерах. И понимая отношения между людьми, особенно в семье, мы начинаем лучше понимать и политику, и международные отношения. Хорошее понимание на микроуровне помогает разобраться и на макроуровне. Поэтому повышение квалификации в отношениях, даже семейных, повышает вашу квалификацию в понимании политики и отношений на более глобальном уровне. И этой главой я хочу подчеркнуть важность и значимость отношений. Влюбить вас в тему отношений, показать ее многогранность и безграничность. Многие люди недооценивают истинную роль отношений, полагая, что есть более важные аспекты жизни, такие как деньги и карьера. Но на самом деле отношения — это основа, и они напрямую влияют на другие сферы, включая здоровье и финансовое благополучие. И я хочу показать вам, что семья — это своего рода микромодель государства. В семье есть свой бюджет, как и в государстве. Кто-то заботится о воспитании детей, создании уюта, поддержании атмосферы в доме. Это аналог внутренней политики. Кто-то берет на себя ответственность за обеспечение и защиту или расширение территории. Внешняя политика. Эти функции, по сути, аналогичны функциям, выполняемым в масштабах страны. В семье происходит развитие, рост, и то же самое можно наблюдать на уровне страны. И если представить Вселенную как огромный организм, то каждая страна — это один из его органов, а семья — его клетка. Именно эти клетки составляют орган, формируя основу, на которой строится весь организм. Если, например, клетка органа начинает как-то болеть, в ней нарушаются какие-то процессы, то и сам орган начинает болеть и плохо выполняет свои функции. И тогда весь организм тоже может заболеть, и в итоге всем может стать очень плохо. И когда смотришь на это в таком ракурсе, то становится понятным, что любая пропаганда ЛГБТ или Child Free, который потом перерастает в Child Hate, любые подобные деструктивные идеологии — это то, что делает клетку слабой и нездоровой и всегда будет разрушать орган и организм в целом. И хорошо, что в нашей стране начинают все это запрещать. В предыдущих главах мы говорили о том, что у каждого человека есть два уровня отношений. Внутренний контур, то есть отношения с самим собой, и внешний контур, отношения с окружающими людьми и отношения с миром. Это можно увидеть и в более широком масштабе. Например, у страны есть внутренние отношения, которые касаются социальных и политических вопросов внутри страны, и внешние, международные отношения. Мы также обсуждали, что напряжение в отношениях вызывает разрушение. Яркий пример этого — революция. Когда внутри страны накапливается напряжение, например, между различными элитами или между народом и правящим классом, это может привести к конфликту или даже революции, или гражданской войне. Конечно, революцию можно спровоцировать, и нередко проблемы в отношениях между различными слоями общества сознательно создаются извне, чтобы ослабить страну или захватить власть. Но в этой книге мы не будем так углубляться в эти вопросы. Этот пример я привожу лишь для того, чтобы показать, что принципы отношений универсальны и касаются любых уровней, от личных до общественных и международных. Потому что все вокруг нас пронизано отношениями. Если рассматривать семью как микромодель государства, можно заметить, что в каждой семье, как и в каждом государстве, есть своя культура. Так же, как культуры стран могут сильно различаться от одной в Африке до другой в Великобритании, Америке или России. Культура отношений в каждой отдельно взятой семье также имеет свои особенности. В одной семье может быть норма, если, например, муж позволяет себе агрессивное поведение и даже рукоприкладство, и это воспринимается как допустимое. В другой семье такая модель отношений неприемлема. Здесь подобное поведение не входит в рамки их культуры. Культура отношений в семье может включать или исключать такие элементы, как повышение голоса, подавление, унижение. В некоторых семьях такие действия считаются нормой, в других же взаимоотношения с более высокой культурой строятся на более уважительном и мягком уровне. Это сравнимо с тем, как в одной стране все регулируется законами и правами, моральными и культурными нормами, а в другой, с более примитивной культурой, отношения могут основываться на грубой силе, доминировании и подчинении. И поскольку за семейный очаг и погоду в доме отвечает именно женщина, то задача женщины всеми силами повышать культуру отношений в семье. Но повышать культуру в отношениях можно только благодаря высокой квалификации в отношениях. Одно без другого невозможно. Эта глава в первую очередь адресована женщинам, которые работают в управленческих должностях, связаны с политикой или занимаются деятельностью крупного масштаба. Многие мои клиентки, сильные, влиятельные женщины, часто отмечают, что я просто и понятно объясняю сложные вопросы. Именно поэтому они рекомендуют мне делиться этим подходом чаще, поскольку моя подача помогает им разобраться не только в личных отношениях, но и в более широких процессах. В этой главе я решил дать вам свой взгляд на международные отношения и объяснить их с точки зрения моей концепции. Это может помочь вам лучше понимать, как развиваются мировые события, какие процессы происходят и даже как можно прогнозировать дальнейшие изменения. Представив мир как масштабную систему взаимоотношений, вы сможете увидеть закономерности и понять, к чему все это может привести. И я рассмотрю основные моменты крупными мазками, без углубления в детали, поскольку книга все-таки посвящена личным отношениям, а не политике. Здесь я хочу только обозначить общие направления и основные тренды, чтобы у вас сложилось понимание параллелей между личными и международными отношениями. Возможно, эта тема заслуживает отдельной книги, где можно будет детально разобрать многие аспекты. Но в рамках этой главы я лишь очерчу ключевые моменты, чтобы вам удалось понять суть и уловить общую идею. И постараюсь сделать это максимально просто, чтобы даже любая домохозяйка без высшего образования поняла, что на самом деле происходит и куда все движется. Вообще-то, на эту главу меня вдохновило интервью Путина Такеру Карлсону и мое участие в круглом столе по демографической безопасности при Совете Федерации. Если вы смотрели интервью Путина Карлсона, то наш президент сказал такую фразу. «Как США приспосабливаются? С помощью силы. Санкции, давления, бомбардировки, применение вооруженных сил. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам. И нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень». Извините меня, даже если кто-то хочет уровень доминирования, такие грубые действия, в том числе в отношении России, также других стран, они приводят к обратному результату. Это очевидный факт. Даже уже сегодня это стало очевидно. Далее очень просто объясню, как отношения стран на макроуровне перенести на отношения людей на микроуровне, чтобы лучше понять, что на самом деле происходит в политике, в международных отношениях. Потому что иногда некоторые процессы легче увидеть и объяснить на чем-то более большом и масштабном. Итак, отношения между странами очень похожи на отношения между людьми, только в масштабах государств все гораздо сложнее. Ошибки в международных отношениях обходятся намного дороже и могут приводить к конфликтам и войнам, которые уносят тысячи жизней. Америка, например, привыкла агрессировать и абьюзить другие страны и навязывать свои правила, доминировать, выкачивать разные виды полезных ресурсов. Когда я говорю об Америке в контексте международной политики, Я не имею в виду обычных американских граждан. Речь идет о решениях определенных лиц, которые определяют курс действий на уровне политики и власти. Обычные жители Америки, такие как мой любимый крестный дядя Марк, который живет в Чикаго, или мои друзья из Нью-Йорка и Бостона, или мои многочисленные клиентки, живущие там, это потрясающие люди, которые не имеют к этому никакого отношения и, как и все, стремятся к миру и справедливости. Но в плане международных отношений Америка ведет себя как мужик-абьюзер, который пытается выжать из отношений по максимуму, при этом отдавая в эти отношения по минимуму. При этом он физически сильнее, у него есть бейсбольная бита в виде авианосных ударных групп, и когда с ним не соглашаются на его условия отношений, которые он предлагает, то он прикладывается своей битой. Примеры бомбежки Ирака, Ливана, Вьетнама, Югославии, Ливии, Сирии и других. И когда он так мощно прикладывается, как всегда пиарит это на весь мир, то все другие страны понимают, что лучше соглашаться даже на невыгодные для своей страны условия отношений, иначе он возьмет свою биту и будет совсем плохо, как с Ливией, например. Поэтому, чтобы не получить битой, другие страны подчиняются и поддерживают эти отношения, хотя они им невыгодны, нарушают их интересы, перспективы и суверенитет. Представьте себе такой гарем, где Америка — мужик-абьюзер и куча других стран, женщины, которыми он вертит как хочет, а если они пытаются все-таки строить нормальные гармоничные отношения, в которых хорошо обоим, а не только мужику, то их просто бомбят, как, например, опять же, бомбежки Югославии, Ливии, Сирии и так далее и тому подобное. Так Америка показывает другим участникам отношений, как не надо себя вести, чтобы не получить битой. И вот к таким отношениям все привыкли после Второй мировой. Как они сложились и почему — это отдельная тема. Но Россия не как другие страны. У нашей страны богатая история, и нас не напугать бейсбольной битой. Россия очень терпеливая, но есть вещи, которые уже нельзя терпеть. Например, когда тебе навязывают отношения, которые тебя разрушают, в которых ты теряешь себя, свою независимость, свою историю и свое будущее. Отношения должны быть комфортны обоим партнерам, иначе начинаются перекосы, претензии, ссоры, конфликты, а на уровне государств — войны. А так как строит отношения Америка в формате абьюза и доминирования, удобно только ей, а другим странам и России в частности — неудобно. Более того, это ограничивает интересы России, ее перспективы развития и безопасности. Это то же самое, когда какой-то грубый мужик ограничивает ваше развитие или запрещает вам что-то, нарушает ваши границы и навязывает вам свои потребности. Например, рекомендует, на что вам тратить ваши же заработанные деньги или даже забирает их на свои пустые развлечения или на погашение своих кредитов. Америка постоянно вмешивается во внутреннюю политику стран, подстраивая ее под выгодные для себя условия. А если вы не соглашаетесь, то вас припугивают битой, и вам становится небезопасно. По поводу нарушения границ, это не только про непризнание Крыма, заморозку активов, навязывание каких-то политических решений и финансирование организаций, разрушающих страну, но и про системы ПРО, которые хотели подвести уже под самым носом. В общем, вы все грамотные девочки, поняли, о чем я. Я уже не говорю про санкции. Это пример, как если мужик вас наказывает, не дает денег и пытается ограничить экономически за то, что вы ведете себя не так, как он привык, и не так, как ему удобно. И вам приходится становиться хорошей девочкой и делать то, что он хочет, даже в ущерб себе. Или эти попытки изоляции России. Это то же самое, что когда грубый мужик говорит: «Да кому ты такая нужна? Да куда ты пойдешь?» В такой ситуации более слабая женщина, испытывая страх и не имея достаточных ресурсов или уверенности в себе, не имеет другого выбора, как просто подстраиваться под него. Иначе получит битой. Но в случае с Россией наша страна не испугалась изоляции. И несмотря на попытки изоляции, она продолжает развиваться, укрепляться. И в итоге сам абьюзер может оказаться в глубоком кризисе, потому что окружает себя слабыми людьми, не готовыми дать сдачи, которые вынуждены подчиняться. Но в сложный момент на таких людей трудно опереться, и в конечном итоге это приводит к деградации. В истории достаточно таких примеров. И когда тебя так долго абьюзят, постоянно нарушают границы, пытаются сломать и всецело подчинить, то это нездоровые отношения. И очевидно, что не нужно сидеть и ждать, пока само рассосется. А нужно что-то делать. Иначе вы разрушитесь как личность, ну или как страна, если мы говорим в этом масштабе. Так вот, Россия под руководством Владимира Путина успешно перезагружает эти неправильно сложившиеся некомфортные для России и других стран отношения с Западом. Путин постоянно об этом говорит и в каждом послании Федеральному собранию, и на Валдайском форуме, и на многих других площадках. Он говорит о том, что миру нужен другой, новый формат отношений без доминирования и гегемонии. Формат, в котором будут учтены права, интересы и ценности всех стран. Формат, в котором будет комфортно всем. Именно Россия является инициатором этой глобальной перезагрузки международных отношений во всем мире. И тут есть все стадии, о которых я писал в главе про коррекцию отношений. И конфликт, и дистанции, и внутренняя трансформация, которую мы сейчас проходим, и трансляция нового сценария. По сути, эту функцию выполняет формат БРИКС. Далее будут еще и другие шаги. В общем, все как надо. Естественно, не всем гражданам нашей страны и не всем за ее пределами понятны эти процессы. Глобальная перезагрузка отношений затрагивает множество сфер взаимодействия. Международные отношения, бизнес-среду, финансовые потоки. В связи с этим происходят значительные изменения. Кто-то теряет бизнес или несет убытки, кто-то открывает новые возможности, кто-то вынужден перестраивать свои дела. В такие моменты из-за непонимания происходящего, потери привычной устойчивости и изменений привычных связей, многие люди могут ощущать неопределенность, страх и неуверенность. Иногда это даже приводит к тому, что люди от непонимания не поддерживают происходящие изменения и могут не поддерживать и даже выражать критику к действиям президента. Однако те, кто понимает направление и цели этих изменений, сохраняют спокойствие и уверенность. Поэтому нужно повышать свою квалификацию и другим разъяснять, что происходит. Россия все делает правильно. Это очевидно всем, у кого есть какое-то минимальное понимание принципов отношений. Потому что принципы здоровых отношений аналогичны хоть на микроуровне, на уровне личности, хоть на макроуровне, на уровне государств. И все это полностью вписывается в концепцию отношений, по которой я сам живу и обучаю других. Наблюдая за всем этим с такого ракурса, вы и сами убеждаетесь, насколько семья является микромоделью страны. И если вы хорошо разбираетесь в межличностных отношениях, то вам также становятся очевидны и международные отношения. Да, там все намного сложнее, но основные принципы такие же. И я получаю колоссальное удовольствие, когда могу обсуждать такие концепты с моими продвинутыми клиентками. Еще пару слов про политику и отношения, и абьюзеров. Почти все американские президенты, кроме Кеннеди, были в политическом смысле абьюзеры, особенно Клинтон, Обама, Байден, которые развязали множество войн. Абьюз на уровне международных отношений — это применение и злоупотребление силой не для созидания, а для разрушения. Это когда одна страна строит свое благополучие за счет разрушения других стран не через здоровый обмен и партнерство, а через грабеж и паразитирование, прикрытые видимостью красивых партнерских отношений. Когда развитие своей страны происходит за счет угнетения других стран. Типичный мужской абьюз. Ты строишь отношения так, как удобно только тебе, а удовлетворение твоей женщины для тебя вообще не имеет значения. И, кстати, многие женщины путают сильных мужчин и абьюзеров. Сила, твердость и ресурсы есть и у сильных мужчин, и у абьюзеров. Но абьюзеры используют свою силу для разрушения и исключительно для собственной выгоды, в то время как сильные и достойные мужчины направляют свою силу и ресурсы на поддержку и развитие тех, кто временно слабее. Они помогают партнерам выйти на новый уровень и выстраивают отношения, которые выгодны и полезны и комфортны для обеих сторон. В политике тоже есть хорошие и плохие парни, и важно отличать одних от других. Так вот, плохие парни-абьюзеры, если страна не прогибается и не хочет подстраиваться, то найдут любой повод ударить битой и могут даже какой-то порошок с биологическим оружием найти, как это было с Ираком в 2003 году, но в итоге выяснилось, что биологического оружия не было. Но под этим предлогом расфигачили страну ракетами, причем более слабую страну. Это, по сути, как бить женщину, что не очень-то достойно для сильного мужчины. Согласны? И, по сути, они всегда воюют со странами, которые во всех смыслах слабее. Сербия, Ливия, Сирия и много других вы сами знаете. И это всегда была неравная конфронтация. Опять же, это как бить женщину. И вот дошло до абьюза нашей страны. Но у них не получается. Путин, по сути, сейчас перезагружает отношения во всем мире. Мы живем в уникальное время. Сейчас происходит глобальная перезагрузка отношений под руководством России. И наш президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что существующая модель международных отношений исчерпала себя, истощает страны и препятствует их развитию. Он подчеркивает необходимость новой модели взаимодействия, основанной на равноправии и взаимной выгоде. В этом контексте БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка – странам предлагает другой формат отношений. Не в виде какого-то доминирования и подчинения, выгодные кому-то одному, а формат отношений, в которых комфортно всем странам-участникам этих отношений. По сути, БРИКС – это международное объединение, в котором странам предлагается модель здоровых взаимовыгодных отношений. А зачем отношения со страной-абьюзером, если можно оставаться свободной? И, возможно, у некоторых из вас возникает вопрос, а зачем же тогда вот эти страны вообще вступают в отношения с абьюзером, который все выстраивает, как ему выгодно, и если что не так, то бьет битой? Ведь можно же вообще оставаться свободной и ни от кого не зависеть и развиваться как хочешь. Но это иллюзия. Точно так же, как в личных отношениях мы раскрываем свой потенциал, так и страна может раскрыть свой потенциал в международных отношениях с другими странами. Например, есть такие страны, у которых много полезных ископаемых и других ценных ресурсов, но они не могут их правильно освоить, потому что их текущий уровень технологий в стране недостаточно высок для этого. И тогда такой стране, чтобы себя освоить, нужна более технологически сильная страна-партнер, которая поможет им освоить свой ресурсный потенциал. И даже когда у страны есть много природных ресурсов, она может нуждаться в технологиях или знаниях для их эффективного использования. Например, страна с богатыми природными ресурсами, но недостаточным уровнем технологий, не сможет полностью раскрыть свой потенциал. В этом случае ей необходимо наладить партнерские отношения с более технологически развитыми странами, чтобы получить доступ к нужным знаниям, оборудованию и методам. И тут начинаются отношения. Или, например, когда у тебя в стране наводнение, катастрофа или большой пожар, и ты не можешь с этим справиться, то ты обращаешься к стране, которая тебе может в этом помочь. И тут тоже не избежать отношений. И важный аспект таких отношений — это взаимная выгода и здоровый обмен, где обе стороны получают ценность. Таким образом, отношения, основанные на уважении ценностей, потребностей и интересов друг друга, позволяют странам поддерживать и усиливать друг друга. Как и в любых отношениях между людьми, развитие и рост возможны только в сотрудничестве, где каждый партнер или участник отношений состоит в выгодном и комфортном для себя обмене ресурсами. Это значит, что в таких здоровых отношениях каждый партнер получает равный доступ к возможностям, ресурсам, знаниям или технологиям, нужным для его роста. И при этом делится своими возможностями и ресурсами. Однако если одна сторона использует другую, манипулирует ею, доминирует и берет себе ее ресурсы, а взамен предлагает лишь пустые обещания или неравноценные блага, такая связь становится эксплуататорской. Примером этого может служить исторический обмен, когда коренные американцы меняли золото и ценные природные ресурсы на стеклянные бусы и другие безделушки. Этот обмен выглядел на поверхности как сделка, но был несправедливым и односторонним, приводя к потере важных ресурсов и лишению коренных народов их богатств. По сути, это грабеж с улыбкой на лице. Подобные схемы неизбежно ведут к недовольству и разрушению доверия. Когда один партнер доминирует и использует слабость другого партнера в свою пользу, именно из-за этого рано или поздно отношения становятся некомфортными, возникает напряжение и в итоге конфликт. На уровне государств это война. И в этом смысле, если идти дальше и рассматривать аналогию между личными и международными отношениями, то можно выделить две концепции отношений на уровне государств. Это колонизаторская и цивилизаторская модели. Колонизаторская модель, более характерная для западных стран, часто строилась на принципах подчинения и эксплуатации. В рамках этой модели страны использовали свои колонии для получения природных и людских ресурсов, применяя силу и экономические механизмы, чтобы держать народы в зависимости. Основной акцент был на извлечении выгоды для метрополии, часто в ущерб культурному развитию колонизированных обществ. По сути, это тот самый абьюз. Цивилизаторская модель, которой всегда придерживалась Россия, подразумевает иное взаимодействие. Россия включала присоединенные народы в свою государственную структуру, помогая им развиваться и сохраняя их культурные особенности. Даже те народы, которые на момент присоединения не имели письменности или развитых форм государственных институтов, со временем получали возможность развивать культуру, письменность и образовательные системы. Эта модель строилась скорее на взаимном влиянии и культурной интеграции, чем на подчинении и эксплуатации. По сути, модель здоровых взаимовыгодных отношений, которые комфортны всем участникам отношений, а не тому, кто самый сильный и у кого бита. Россия, как поликультурное многонациональное государство, включала народы в свой состав, сохраняя их культурные, религиозные и языковые особенности. В результате мы видим многообразие субъектов и регионов в стране, где разные народы продолжают существовать и развиваться, сохраняя свою идентичность. Такой подход позволил создать целостное государство, где каждая культура нашла свое место, сохраняя свои традиции в общем пространстве. На Западе, напротив, колонизаторская модель, особенно заметная в истории США, привела к разрушению культур многих коренных народов. Одни из таких народов — это индейцы. Пример племени Делавер хорошо иллюстрирует это. От великих племен остались лишь названия штата и небольшие резервации, в которые были переселены малочисленные остатки из выживших коренного народа. Вместо включения в культурное пространство их изолировали, что в долгосрочной перспективе привело к утрате уникальных культур и традиций. Таким образом, мы видим, что модель взаимоотношений может либо способствовать сохранению культурного разнообразия, либо, наоборот, его уничтожению. По сути, такая модель отношений разрушает и убивает народы. И все это очевидно, это появилось не вчера, это история, которая описана во многих источниках. Просто когда смотришь на нее, имея хотя бы минимальную квалификацию в отношениях, то все становится понятно. Согласны? Поэтому нам нужно хорошо разобраться, на кого нам нужно ориентироваться в плане выстраивания отношений внутри страны. Нам стоит ориентироваться на исконно русские ценности, потому что наша модель отношений всегда приводила нас к победам и развитию. Мы не должны ориентироваться на западные модели и ценности, так как исторически знаем, к чему это приводило в конечном итоге. Пример с истреблением индейцев говорит сам за себя. Нам нужно быть ближе друг к другу. Нам нужно помогать и поддерживать друг друга, как это всегда было у нас, русских. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Задумайтесь, ведь это про отношения. У нас всегда было в ценностях, что отношения дороже денег. И в этом смысле, если мы стремимся к сильной, крепкой стране и нации, то начинать нужно прежде всего с самих себя. Семья — это основа государства, ее фундаментальный кирпичик, и чем крепче мы делаем свои семьи, тем сильнее будет наше государство в целом. Именно в этом я вижу свою миссию и смысл своей работы — укреплять нашу страну через укрепление отношений в семьях. Моя цель — способствовать тому, чтобы наши семьи становились крепче, чтобы наша страна становилась сильнее благодаря этому фундаменту. Надеюсь, что в этой главе мне удалось показать вам тему отношений в более широком, объемном и увлекательном ракурсе, продемонстрировать, что отношения — это нечто гораздо большее, чем просто взаимодействие между людьми. Они пронизывают все сферы нашей жизни, касаются каждого из нас, нашей страны и мира в целом. Надеюсь, что я смог еще сильнее заинтересовать вас этой темой и влюбить вас в нее так же, как я сам ее люблю. Ведь одна из главных задач любого наставника — не просто передать знания, а пробудить любовь к предмету изучения. Ведь именно любовь к предмету открывает все двери и делает изучение настоящим приключением.